Глава 34. Зуева. Наши дни. Машину долго ждать не пришлось. Сердитый бублик, которого оторвали от сытного обеда, хмуро посмотрел на следователя. «И понесла же тебя нелегкая в это, Зуева. Нет, чтобы что-то хорошее откопать. Драгоценности, например». «Ладно, не бурчи», — усмехнулся Сергей. «Лучше скажи, как его убили». Александр поднял голову Петренко и кивком указал на обширную рану на голове. «Черепно-мозговая. Похоже, его стукнули чем-то тяжелым. Может быть, даже лопатой или киркой. Мне придется это изъять». Он постучал по черенкам кирки и лопаты толстым указательным пальцем. «Женщина могла нанести такой удар?» — поинтересовался майор. Бублик хмыкнул и надул красные щеки. «Могла, конечно». «Тебе ли об этом спрашивать? Разве ты не помнишь аналогичные случаи?» «Да помню», — отмахнулся Горбатов. «И каждый раз надеюсь услышать отрицательный ответ». «Не хочется разочаровываться», — понимающе подмигнул эксперт. «К сожалению, в этой жизни бывает все. И ты об этом знаешь не хуже меня». Он повернулся к санитарам. «Грузи, ребята». Хмурые парни быстро упаковали труп в мешок и погрузили на носилки. «Вы скоро?» — спросил Бублик, дергая себя за ухо. Такая привычка появлялась у него, когда он нервничал. «Да надо бы с соседями поговорить», — ответил Сергей. «Так что ты давай, не жди нас. У нас и свой конь имеется». «Окей», — казалось, Александр обрадовался возможности скорее покинуть место преступления и быстро пошел к машине. Небо, словно внемля его настроению, брызнуло дождиком, и Буков поморщился. «Ну вот, выехали на природу. Знаю я эти места. Тут в лесу болото. Через полчаса, если начнется ливень, попадем в непролазную грязь. Надо сматываться». «Подождите 10 минут». Горбатов открыл калитку. «Я к соседям наведаюсь. Вроде соседский дом обитаем. Вон белье висит, а вон и обитатели». Он показал на женщину в белом платке, вышедшую на крыльцо с ведром. Видно, услышав голоса, она подняла голову, и следователь махнул ей. «Здравствуйте. Можно с вами поговорить?» «Полиция, что ли?» — поинтересовалась она. «Да заходите, не заперто». Сергей прошел на соседский участок и улыбнулся. «Почему вы решили, что полиция?» «Много народу и машин», — отозвалась женщина. Горбатов дал бы ей лет 60, отметив про себя, что когда-то она была хороша собой. Правильные черты лица, большие серые глаза, но время изрезало лицо морщинами и побелило волосы, непослушными космами, выбивавшиеся из-под платка. «Что-то с Заломовыми случилось?» — она выплеснула воду в огород. «Давно я замечаю неладное». «Правда?» Следователь вытащил удостоверение, чтобы разговор получился более доверительным. Но женщина замахала руками. «Да не надо мне твоих документов. Только вот имя посмотрю». «Ага, Сергей». «А меня Антонина Ивановна. Ты хочешь узнать, что я заметил неладного?» «Что вы вообще можете рассказать про своих соседей?» Дождь усиливался, и Антонина Ивановна кивнула на стул под навесом. «Садись». «В ногах, правда, нет. В дом не приглашаю, уборку затеяла. Со дня на день дочь должна внуков привести. А побеседовать можно и тут». Она провела рукой по платку, словно проверяя, не сполз ли он. «Про Заломовых много не расскажешь. Родители девчонок, Нинки и Юльки, пили. Они с молодости пристрастились. Потом почти одновременно и родили. Юлька Марину, Нинка Аллу. Юлька повозилась немного и в детдом ребенка сдала. Уж как я ее корила! А она мне отвечала: «Тетя Тонь, вы подумайте, что я дитяти своему дать могу. Останется со мной, пить будет. А так, может, кто удочерит и даст ей шанс на другую жизнь». Я думала, и Нинка туда свою отправит, но та решила сама ее воспитать. Она часто сестре говорила: «Ну и кто удочерил твою? Лучше бы с нами осталось. Слыхала я, что в этих детдомах делается». «Сдается мне, Юлька иногда своим ребятенком интересовалась. А потом сестры распрощались с белым светом, одна за другой. Алка тоже в мать пошла. А какой она могла вырасти, если с измальства родительница за бутылкой бегала, да самогон варить помогала, не училась, не работала. Иногда у наших старичков землю в огороде вскопает и деньги получит. Только они у нее не задерживались. Мигом за бутылкой гнала. Антонина Ивановна шумно выдохнула и продолжала. А недавно Маринка объявилась. Я бы ее и не узнала. Фифа городская. Если бы не сходство с Алкой. Да и Алка потом ко мне прибегала, хвасталась. Дескать, сестра двоюродная ее отыскала, в город забрать хочет. Через пару дней они действительно уехали. А потом Алка вернулась. Видно, не заладилась жизнь в городе. А может, и Маринка выгнала. Ну, кому нужна сестра, тунеядка и пьяница? Верно? Верно, кивнул майор. Женщина наклонилась к нему, будто собираясь доверить важную тайну, и прошептала. Только Алка после этого стала странная какая-то. Раньше со мной за километр здоровалась. Я ведь ей тоже за мелкую работу платила. А теперь, как меня увидит, сразу в дом. Мужик какой-то у нее на участке крутился. Чужой, незнакомый. Видимо, из города привезла. Так что с ними случилось? Упились до смерти, что ли? Один мужик упился, буркнул Сергей. Аллы в доме нет. Он вытащил визитку и протянул женщине. Антонина Ивановна, если Алла появится, пожалуйста, позвоните по этому телефону. Мне нужно с ней поговорить. Антонина Ивановна аккуратно взяла картонный квадратик. Отчего ж не позвонить? Позвоню. А у Маринки вы уже были? Майор горестно вздохнул. Умерла Марина. Сердечный приступ. Алла, вероятно, тогда и обратно вернулась. «Ой, горе-то какое!» — запричитала женщина. «Конечно, я вам позвоню, как только Аллу увижу. И не сомневайтесь». «Спасибо огромное!» — поблагодарил ее Сергей. «Вы нам очень помогли». Он подумал, что соседка действительно снабдила их ценными сведениями. «По крайней мере, они будут знать, что Заломова здесь была и вряд ли снова появится, разве только спустя какое-то время». Но это сомнительно. Если Марина действительно торопится продать бриллианты, чтобы помочь детдомовскому талантливому мальчику, ей здесь делать нечего. С потенциальными покупателями лучше все время быть на связи, а в Зуеве она плохая. Вон столбик на телефоне еле теплится, иногда и совсем пропадает. До свидания. Он развернулся и зашагал к калитке. Павел и Дмитрий ждали его в машине. «Узнал что-нибудь ценное?» — поинтересовался Громов и погладил урчавший живот. «Есть хочется». «Сейчас и поедим в отделе», — успокоил его следователь. «А узнал я кое-что интересное. Марина действительно приезжала в Зуево, якобы для того, чтобы забрать сестру. Мне кажется, она решила ее забрать только после того, когда убедила, что они с ней похожи. А потом Аллу отравили и положили в гроб вместо Марины». А мнимая покойница вернулась в Зуево вместе с Петренко и прожила здесь, думаю, до убийства. «По-твоему, она его и убила?» — протянул Буков. «А может, этот коллекционер, ну как его, Бабин, отыскала, чтобы забрать бриллианты?» «Вряд ли», — скривился Горбатов. «Вы обратили внимание на рану Петренко? Его ударили, когда он стоял спиной к убийце и не чувствовал опасности». Вряд ли он позволил бы сделать это Бабину или его подручным. А напасть врасплох коллекционер со своими подельниками не смог бы. Заломов и Петренко были готовы ко всему. Получается, женщина его и убила. «Интересно, где ее теперь искать, эту Заломову?» — процедил Павел. «Официально она мертва». «Она-то мертва. Да вот сестра ее официально жива», — усмехнулся Горбатов. Тут нашей Мариночке повезло. С паспортом заморачиваться не нужно. Даже фотографию новую клеить не придется. Думаю, нам и надо искать Аллу Заломову. Машина, петляя по проселочной дороге, наконец выехала на трассу. Мелкий дождь давно превратившийся в ливень, стучал по окнам и крыше автомобиля, а следователю казалось, что это мать Аллы, Нина, оплакивает свою непутевую дочь.